Петр с ужасом наблюдал за тем, как оранжевая вспышка нагло, да еще и бочком обгоняет его прямо в повороте. «Я правда хотел попробовать вырулить и заблокировать великого князя, но логика подсказывала мне, что, если уберу ногу с педали газа во время заноса, жди беды. В итоге, меня вынесло на внутреннюю линию трассы, и только там вспышка, наконец-то выпрямилась». Петр негодовал. Он моргал мне фарами и крутил пальцем у виска. «Ну, ничего. На следующем крутом повороте ты у меня покрутишь. Так покрутишь, что еще год за руль не сядешь. Потрясающе!» Санек показал большой палец. «Но, как мы будем доставать великого князя? Возьмем на следующем повороте. Ну, ладно», в голосе Санька послышались нотки сомнения. «И лишь перед самым поворотом я понял, почему. Именно этот участок трассы проходил перед самыми трибунами. А значит, нас могли увидеть. И, что самое хреновое, быстро до нас добраться. Пришлось терпеть еще несколько поворотов, пока мы наконец-то не остались наедине». В этот момент Петр как раз пошел на обгон. Легкая манипуляция с воздухом в его покрышках, и кабриолет улетел в гравийную ловушку. «О, боже, боже», злорадно усмехнулся я и резко остановил вспышку. «Санек, жди здесь, я быстро разберусь». «Хорошо», кивнул ратник и откинулся на спинку спортивного кресла. Подбежав к кабриолету, я тут же спросил: «Как вы, не ушиблись?» «А, Демидов». Князь сделал максимально кислую физиономию и отстегнул ремень. «И почему я даже не удивлен? Ты хоть знаешь, сколько стоят пороги у этой тачки? А ты хоть знаешь, кто я такой на самом деле?» Я вновь активировал жуткую ауру, которая мгновенно усмирила вспыльчивого великого князя. «Давай, так, отец сказал, что ты аватар громовержца. Но вот так запросто нападать на представителей императорской семьи, борзо даже для тебя». «Запросто, я купил Макали и откатал 4 часа, чтобы добраться до тебя», возмутился я. «И, что с того, мне сейчас упасть перед тобой на колени? Если я захочу, упадешь», холодно ответил я, немного поиграв с кислородом в крови Петра. Тот испуганно отодвинулся на пассажирское кресло. «Почему именно здесь?» Дрожащими губами выдохнул он. «Потому что, где еще ты будешь без охраны и открыт, как на ладони?» Я оглянулся в сторону трибуны и увидел, как в нашу сторону едут машины с оранжевыми проблесковыми маячками. «У нас мало времени. Рассказывай, почему тебя так интересует поджигатель складов? А тебе, какая разница?» — прорычал великий князь. «Это вопросы первого кабинета, а уж никак не дома Демидовых. Послушай, приятель, я поставил ботинок на блестящий порог Силлинга. Я прекрасно знаю, что было в тех складах. Вопрос только, знал ли ты наверняка? Просто, если знал, то на что рассчитывал? А если не знал, тебе же проще. Я возьму все на себя. Тебе даже не придется оправдываться». «Думаешь, я тебе верю?» — спросил Петр Михайлович. «Думаешь, у тебя есть выбор?» — усмехнулся я и вытащил часы из кармана. «У нас всего 1,5 минуты. Расскажи, для кого ты искал поджигателя?» «Проблема в том, что я не идиот. Я уже понял, что именно сгорело в том пожаре. И для чего оно было? Меня повесит». «Не повесит, если болтать не будешь». «Ну, же, он сдаст меня. Как пить дать, сдаст. Все мои двоюродные братья, чокнутые, как и их папашка». «Да, ладно». Я был весьма удивлен. «Выходит, если младший героически погиб, то значит, Сашка, Саня, Александр, черт возьми, Александр Георгиевич Романов, тот самый тип из Министерства образования, Георгий Алексеевич, он всегда хотел стать императором, с самого детства придумывал хитрые схемы, как обмануть моего отца, но против Конституции не попрешь». И с тех самых пор Георгий Алексеевич превратился в маньяка. Эта же черта перекинулась и на его сыновей. Один связался со странными сектантами, которые работали на дом Рейдбергов, а второй, как я понял, с когортой. «Зачем ты помогал Александру? Он серьезно помог мне продвинуться. И также долгое время предоставлял информацию для инициативы «Визитеры». Без предоставленных им документов, отец бы ни за что не принял меня в представительство дома Романовых. А я получил 2 высших образования. Я первоклассный юрист и политолог. Я всегда мечтал стать кем-то больше, чем просто великий князь. Правда, Сашка потом испортился. Но я не имею права открыто заявлять об этом. У меня нет доказательств, кроме того, что он просил меня отыскать поджигателя». «Понимаю». Я отошел на пару шагов назад. «Все мы совершаем ошибки. Это вполне нормальная практика. Но мы с тобой договоримся так: я решаю вопрос с Александром Георгиевичем. Тихо и мирно. без крови. А ты сидишь и не отсвечиваешь. Вот, что-то сомневаюсь. А ты не сомневайся. В общем, я решу вопрос с Александром, а ты прекратишь копать под поджигателя. Ибо и с ним я тоже разберусь. По рукам, уверен, что это сработает, уточнил великий князь. Более, чем. Так, что, хорошо. Петр Михайлович пересел на водительское кресло и протянул мне тонкую ладонь. Славно, кивнул я, и, ответив на рукопожатие, отправился встречать эвакуатор. Александр Георгиевич, как же ты так опростоволосился? Едва город накрыла ночь, как черный майбах медленно подкатил к зданию Министерства образования. Выйдя на улицу, я вдохнул полные легкие прохладного воздуха. Красиво, настолько, что даже не сильно-то и хотелось сейчас идти за нашим подозреваемым. Выдохнув белый пар, я проверил наличие желтого конверта во внутреннем кармане пиджака, похлопал старый кожаный портфель и направился в сторону входа в здание министерства. «Добрейшего вечера!» — улыбнулся старенький охранник, сидящий на стуле и перегораживающий собой вход. «Режим работы у нас с 8 утра и до 7 вечера. О, я к его высочеству!» — ответил я, указав на слегка потрепанный кожаный портфель. «Хорошо». Улыбка охранника стала очень грустной. Он тяжко вздохнул и откатился в сторону. Для понимания, огромное количество дел решалось в нерабочие часы. И Александр Георгиевич не исключение. Скорее наоборот, он являлся сторонником любого левого заработка, а также был замешан в нескольких громких делах, связанных с коррупцией. Мне он казался весьма специфичным человеком. Даже не знаю, как император вообще мог терпеть таких бунтарей на высоких должностях. Поднявшись на четвертый этаж, я подошел к кабинету 216 и аккуратно постучал в дверь. Тишина, как будто никого и нет. Но я-то знаю, я все знаю, такова моя природа. Для приличия постучавшись еще раз, я подождал 3 секунды, а затем вышиб дверь к чертовой матери. Охрана тут же нацелила на меня винтовки, но затем дружным отрядом отправилась спать. Стоит научиться грамотно управлять кислородом, и весь мир у твоих ног, Демидов. Обреченно вздохнув, произнес Александр Георгиевич и отложил перо в сторону. «И для чего, спрашивается, вы врываетесь ко мне в нерабочее время и вредите охране? Они просто спят, ничего опасного для жизни», — заверил я и подошел ближе. «Я к вам по делу, по очень важному делу. Что-то мне подсказывает, что в портфеле у вас не мятые купюры». «Все верно, я положил портфель на стол, я нашел на вас очень много интересного, ваше высочество, настолько много, что держать все в себе у меня не хватит сил». «Вы серьезно?» — усмехнулся великий князь и откинулся на спинку кресла. «Перед вами открыты все дороги, вас обожают практически в каждом городе империи, и вы пришли шантажировать меня? Не совсем так, просто, не люблю преступников, таких сотни по всей империи. Почему именно я?» «Потому что вы особенный». Я вытащил из-за пазухи желтый конверт и положил на стол. «И ваши друзья, как будто тоже. К примеру, барон Козин, сбивший насмерть несовершеннолетнего ребенка из обычной семьи. Граф Уделин, зарезавший собственного конюха в пьяном припадке. Граф Пьютершмитт. Ух, я даже не хочу произносить вслух, что он вытворял на своих вечеринках. И список таких друзей очень велик. Каким же образом все эти, вне всяких сомнений, достойные люди и аристократы, до сих пор не привлечены к ответственности? Ваш родной дядя изо всех сил старается добиться справедливости, чтобы наш брат уважал простой народ, чтобы ситуация 14-го года прошлого столетия не повторилась. И что же делает наш любимый племянник? Хватит, злобно произнес великий князь. Что вам нужно? Деньги, влияние или устранить кого-то? Просто, я реально не понимаю, чего именно вы добиваетесь. Правды. Правды? Александр вытащил влажную салфетку и протер ладони. «Скажите мне, Владимир Аркадьевич, а вы бы отвернулись от своих друзей в критической ситуации? Преступление – не критическая ситуация. Допустим, Анатолий по великой случайности убил представителя дома Романовых и кровного родственника императора». Хищно улыбнувшись, произнес великий князь. «Вы бы не стали его защищать? Кровный родственник императора не равен простолюдину. Какая глупость, решил тягаться со мной? Ладно, скажите, неужели ваша дружба сильнее закона?» «Сильнее. Я великий князь, и если я выбрал человека в свое окружение, то значит он этого достоин. То есть все вышеперечисленные господа, по вашему мнению, выше закона? Они под моей личной защитой, а значит, я сам решу, выше они закона или нет», — холодно ответил Александр. «А вам пора бы уже уяснить, что мои глаза, повсюду, и уши, тоже. Вы выбрали противника не в той весовой категории. Один мой звонок, и из вас сделают фарш. Угрозы, угрозы, угрозы. Грустно это слышать. Вздохнул я и сел напротив великого князя. Но на самом деле, я пришел к вам не из-за коррупции. В этом желтом конверте лежат показания барона Элофа фон Кассетти. Этот добрейший души человек лично переводил вам деньги через закрытый фонд Трейдбергов. За, что именно? Ах, да, за ракетное топливо для снарядов. Каких снарядов? Которые унесли жизни 2500 человек во время нападения на Москву. Скажите, зачем вам помогать золотой когорте? Если победитель партии очевиден, то какую сторону займете вы, господин Демидов? Усмехнулся великий князь. Золотая когорта была моей отдушиной, моим шансом на светлое будущее, ибо здесь мне жития точно не дадут. И если вы сейчас торжествуете от того, что разоблачили меня, не спешите. Вы сами сказали, что кровный родственник императора не равен простолюдину. Это великая истина. И мне интересно, что вы предпримите, если до императора дойдет информация о том, кто на самом деле убил Родиона Романова. Смерть великого князя от рук Анатолия Демидова в недостроенном торговом центре. Боюсь представить, что Михаил Алексеевич сделает с вашей семьей. Однако, я готов молчать в обмен на ваше молчание. Мы в одной лодке, господин Демидов. Едва нарушите баланс, и мы оба пойдем ко дну. Разве же нам это надо? Проблема заключается в том, я открыл портфель и нажал на красную кнопку на пульте, который лежал внутри, что император обо всем уже давно знает. Ваш козырь с самого начала не имел веса. Увы, стекла разлетелись на мелкие кусочки, и через разбитые окна в кабинет ворвался отряд специального назначения. Эй, какого черта, возмутился великий князь, которого уже заломали и уткнули мордой в стол. Так, что у нас тут? Распахнув дверь, в кабинет зашел майор Воскобоин, и тут же, вскрыв мой желтый конверт, принялся зачитывать вслух. Сотрудничество с врагом империи, незаконный оборот иностранной валюты, взятки в особо крупных размерах. Да у вас большой послужной список, Александр Георгиевич. Вы что себе позволяете? Что надо, то и позволяем, ответил Гриша и положил на стол кипу совершенно чистых листков. Уведите предателя. Что, ах вы сволочи, эй, Демидов, зарычал великий князь, пока его тащили к выходу. Я же выйду, обязательно выйду, когда весь этот кошмар закончится. Ты у меня будешь молить о пощаде, я уничтожу тебя и всю твою семью. Не выйдешь, улыбнулся Гриша. Посмотрим, как ты будешь разговаривать перед его императорским величеством. Александр тут же заткнулся и сник. Все записано. Я вытащил из портфеля диктофон и аварийный пульт. Надеюсь, этого будет достаточно. Более чем, ответила вошедшая в кабинет Кристина и села на стол рядом со мной. Может быть, хотя бы сейчас ты расскажешь, откуда столько всего узнал. У нашего общего друга, Белого Черепа, как выяснилось, есть родной брат из Туманного Альбиона, ответил я. Гарри по доброте душевной нашел все необходимые документы. Правда, прямых доказательств того, что деньги получал именно великий князь, нет. Но чистосердечного признания же вполне достаточно, верно, верно. Крис погладила меня по голове. Может, тебе в охранку после учебы, люди, КХМ. Существа с такими способностями нам очень нужны. Нет уж, как-нибудь, воздержусь, ответил я, вручив диктофон и пульт в руки госпожи подпрапорщика, но готов остаться в роли вашего консультанта. Соглашайся, деточка, хохотнул Гриша. Такого предложения от него больше точно не поступит. Консультанта и помощника подпрапорщика. Крис хитро посмотрела на меня. Просто консультанта. Я вытянул руку. Договорились. Блондинка радостно ответила на мое рукопожатие. На этом история с предателями родины закончилась. Только вот, надолго ли? Хороших ребят, как правило, по пальцам пересчитать. А вот ублюдки имеют свойство возвращаться, иногда через поколения и совершенно в других обличиях. Но они приходят и начинают творить кошмары. Так что я на 90% уверен, что у когорты появится еще более могущественная замена. Возможно, лет через 30, а может быть и 100. Это совершенно не важно. Главное то, что они обязательно вернутся, чтобы в очередной раз попытаться захватить этот прекрасный мир. Глава 15. К концу декабря Москву уже полностью восстановили, а из выпусков новостей даже пропали последние упоминания минувшей катастрофы. Как будто ничего и не было. Лишь одинокий постамент всем павшим защитникам столицы возвышался грустным напоминанием об ужасном нападении когорты Исаджа. И мне бы впору расслабиться и продолжать жить жизнью простого аристократа, скрывая под рубашкой костюм супермука ХМ, Тангейзера, но чертов двойник так и не объявился. Может быть, он потерял кристалл? Нет, я бы себе подобного точно не позволил. Да и не сказать, что атака из разрядников под заедающую песню группы Каома была критической. Корыто, конечно, разнесло в щепки, но этого слишком мало, чтобы убить Допеля. В общем, он явно все сделал и уже готовил новый омерзительный план. И, чтобы встреча с Допелем не была сюрпризом, мы с Шан решили отслеживать изменения энергетического фона. Каким бы хитрым мой двойник ни был, он не сможет от нас спрятаться. Стоит ему только приблизиться к кому-то из нас, как я тут же об этом узнаю. А пока, мы все старались учиться, следовать уставу университета, о котором после инцидента почти на две недели все забыли, ну и жить дальше, конечно же, впереди было еще очень много дел, которые нам следовало бы поскорее закончить. Но, а в данные моменты, мы сдали экзамены и отправились обратно в Пермь на новогодние каникулы. Честно говоря, зима в столице проходила весьма странно. Вечные перепады температуры. Снег иногда очень не в тему миксовался с дождем. А, что творилось на дорогах, это просто словами не описать. Местные коммунальные службы посыпали асфальт реагентами, который разъедал покрышки, обувные подошвы, любой плотности кожу, сам асфальт, снег, бумагу, картон, пластик, а также металл и броню тактического звездного крейсера «Улей». Одним словом, тихий ужас. Поэтому я очень ждал, когда же мы, наконец-то, отправимся обратно в Пермь, место, где снег исправно лежит почти 7 месяцев в году. И действительно, когда мы приехали, город было не узнать. Все белое, снежное, и такое невероятно прекрасное. А еще мне понравилось, как все вокруг пытались создать новогоднее настроение. Еловые лапы, гирлянды, разноцветные блестящие шары. И главное, почти с каждого рекламного плаката на меня смотрел здоровенный дед в красной шубе и с пушистой седой бородой. Это и есть тот самый Дед Мороз, поинтересовался я у Толика, когда мы проезжали по Монастырской улице. А, парень наконец-то отвлекся от своего странного изобретения, которое он собирал практически всю дорогу до Перми. Ну да, он зовет тебя в Великий Устюг, там вотчина Деда Мороза. И, что этот Дед Мороз делает? Подарки раздает. Толик вернулся к сборке маленького устройства. Кому? Не понял я. Детям. Вмешалась Рудольф, которая лежала на коленях Алисы в своей лисьей форме. Дед Мороз, добрый дух и символ праздника. Новый год – это время волшебства и чудес. У нас каждый день – время волшебства и чудес. Добрых волшебства и чудес. Фыркнула старшая сестра. И, вообще, ты же живешь тут уже почти полгода. Должен был выучить ключевые моменты местного культурного кода. Был занят другими делами. О, простите, ваша божественность. Усмехнулась Алиса и принялась поглаживать Рудольф по холке, отчего лисица прибалдела и раскрыла зубастую пасть. Да, старшая сестра была посвящена в мою тайну, поскольку узнала меня, когда смотрела битву с Саджем в темном интернете. Кстати, только благодаря ей мы узнали, что там есть видео и подключили связи Шанга, чтобы быстро зачистить все от лишней информации. Чего ты там все крутишь? Поинтересовался я у Толика. Наручный телевизор, ответил брат. Дедушка дал мне новую технологию жидких кристаллов. Вот хочу попробовать. Если получится телевизор, то попробую сделать коммуникатор. А потом и до сенсорных мобильников недалеко. Наручный телевизор. Алиса с презрением посмотрела на парня. Лучше бы работал над тем, что стреляет. Отец и без меня пока неплохо справляется. Огрызнулся Толик и продолжил крутить свой телевизор миниатюрными отвертками. Кстати, ты помирился с дедом? Спросил я. Давно. Практически, сразу. Все же нам с ним еще доделывать начало космической программы. Столетов рвет и мечет. Говорит, что хочет уже сейчас запустить первый спутник. Что говорит Анубис? Утверждает, что запустим сразу после Нового года. Там есть нюансы с опусковой площадкой. Сейчас устраняют. Ответил парень. Вот. Алиса одобрительно кивнула. Это уже лучше. А-то, наручный телевизор и сенсорный телефон. Да, кому они, вообще, нужны? Современная молодежь телевизор не смотрит далеко не потому, что не может напялить его на руку, как браслет, а сенсорные телефоны. Бред. Зачем наобум тыкаться в стекло, когда есть нормальные кнопки? Посмотрим, как ты запоешь, когда я представлю первую рабочую модель», — с ехидством ответил Толик. «Да-да, представит он. Пушки делай, Эйнштейн, а вот и сделаю», — насупился парень, и аккуратно нанес клей на миниатюрную рамку. «Наручный телевизор, Мурмя». Уся приняла свой кошачий облик и, подбежав, запрыгнула ко мне на колени. «А мне кажется, что это крутое изобретение. Например, бегаешь утром на тренировке и новости глазеешь, Мурмя. Все равно ты не ходишь на утренние тренировки». Усмехнулся я и почесал кошку за ушками, отчего та свернулась калачиком и замурлыкала. Спустя час мы прибыли в имение Демидовых. Ух, даже тут уже все было пропитано новогодней атмосферой. Я пока не очень понимал суть праздничного чуда и волшебства, но думаю, что рано или поздно проникнусь. «Детки!» — воскликнула Елена Прокопьевна, когда наши Макали заехали во двор поместья. «Ох, забыл сказать, что трогательные семейные встречи я тоже не особо люблю. Такой уж у меня характер. Приехали!» Следом за матерью семейства бежала Регинка. «Ура!» Глава дома Демидовых скромно стоял возле входа. «Вот такое поведение я уважаю». После 10-минутных тисканий от мамы и младшей сестренки, вся наша группа направилась в сторону особняка. «У нас тут столько всего произошло». Регинка шла рядом, держа меня за руку. «Ты просто не представляешь. Сперва я получила первую четверку за четверть, а потом, в итоге, пока мы шли к своим комнатам, сестренка рассказала мне все, начиная от плохой оценки из-за отвратительной учительницы и заканчивая тем, как они сражались с англичанами и жуками. Да уж, интересная жизнь, о которой Регинка так мечтала, наконец-то началась. Кстати, после общежития, моя комната казалась такой неприлично огромной. «Маа», — протянул знакомый голос. Выглянув, я увидел Приправыча. Этот здоровенный мохнатый кот приветствовал меня, лежа на подоконнике. «И тебе привет, давно не виделись». Я погладил кошака по спинке, отчего тот поднялся, и широко зевнув, спрыгнул на пол, оставив после себя мятые клочки шерсти. Хоть кто-то в этом доме совершенно не изменился за последние несколько месяцев. «Домашняя одежда ждет вас на кровати, господин», — сообщил домовой, и, поклонившись, поспешно вышел из моей комнаты. Переодевшись, я выглянул во двор. Эх, воспоминания тут же накрыли меня приятной ностальгией. Гость, который изо всех сил хотел поскорее свалить и отомстить, постепенно начал проникаться этим миром, не подозревая, что ждет впереди. В моем земном лете было прекрасно все. Споры котят, игривые ночи с Пуси, обучение местной магии, война с бандитами, тренировки. Прекрасное было время, и казалось, будто прошло уже несколько лет. Но от воспоминаний меня отвлек стук в дверь. «Войдите», — отозвался я. В комнату заглянул Аркадий. «Все хорошо?» — поинтересовался он. «Смотря, что ты имеешь в виду», — ответил я. «В целом». Аркадий подошел ближе и присел на стул. «Знаешь, произошло очень много всего, и я ни в коем случае не хочу тебя торопить, но мне необходимо узнать, что случилось в Москве. Михаил Алексеевич, как будто сам не свой, молчит или отвечает очень расплывчато, как будто хочет скрыть огромный пласт информации. А ты уверен, что хочешь это знать?» Володя, отец, взволнованно посмотрел на меня. «Ты прекрасно знаешь, как я к вам отношусь. Вы, мои дети, мое самое ценное сокровище, и меня интересует все, что связано с вами. Тебя устроит, если я скажу, что все под контролем, Володя? Меня устроит любой твой ответ. И я скажу больше, я крайне счастлив, что ты приглядываешь за Алисой и Толиком. Однако, эти существа явно пришли не просто так, и если ты смог их одолеть, то значит так или иначе, связан с ними. Когорта уничтожена не мной, и там не существа, а обычные обманутые люди. А вот тот корабль, не сказал бы, что мы были прямо связаны. Скорее, так, один старый обиженка, который не хотел мириться с собственным поражением, решил поквитаться за старое. Ну, я ему и показал, кто в доме хозяин. Дураку видно, что этот обиженка был связан с когортой и саранчой. Уверен, что больше ничего подобного не возникнет. Уверен, я контролирую ситуацию. Что же, тогда я спокоен. С облегчением выдохнул Аркадий. Когда захочешь поговорить обо всем, ты знаешь, где меня искать. С этими словами глава дома Демидовых покинул мою комнату. Поговорить обо всем? Нет уж. Прости, Аркаша, но пока я сохраню свою божественность в секрете. Незачем тебе лишний раз переживать и тратить нервы. Спустя еще некоторое время мы с Регинкой, Толиком и Алисой отправились в столь долгожданный поход за продуктами. Наконец-то, кружась под снежинками, напевала младшая сестра. «Я так мечтал о совместном походе для новогоднего стола вместе с вами. Кстати, Толик вопросительно посмотрел на меня. А ты, выходит, и в новогодней кухне не разбираешься?» «К сожалению, нет. Симон упоминал несколько блюд, но их я успел забыть», — честно ответил я. «Кажется, помню только, что на Новый год необходимо делать бутерброды с икрой и тоннами есть мандарины». «В точку», — щелкнув пальцами, произнесла Алиса. «Иногда меня заносит, и я могу съесть сразу килограмм. Правда, потом лежу и страдаю. Килограмм мандаринов?» Я представил себе, как старшая сестра жадно сметает оранжевые кругляши. «Хотел бы я на это посмотреть, увидишь», — усмехнулась Алиса. «Все мандарины и шоколадные Деды Морозы достанутся мне, а вот и нет», — возмутилась Регинка. «Если ты съешь всех Дедов Морозов, то я возьму всех сладких петушков. Пфффф, тогда я умыкну у тебя все виноградные карамельки, а я украду у тебя нугу». В итоге, девчата спорили практически до самого магазина, а там, ох, такое ощущение, будто половина города решила внезапно затариться. Неужели нельзя озаботиться праздничным столом заранее? Хотя кто бы говорил, после 40 минут жесткого отбора ингредиентов и еще 30 минут стояния в очереди, мы наконец-то вышли из этого филиала ада на земле. Озверевшие люди хватали с полок все без разбора, но мандарины, зефир в шоколаде, икра в маленьких баночках, питерское игристое вино, шпроты и майонез были самым ходовым товаром. А Толик открыл для меня крабовые палочки, изминтая, путасу и хека, крабовые палочки. Дома же, включив какие-то старые фильмы, мы принялись всей семьей нарезать то, что принесли. Правда, к нам тогда уже подключились родители: Уся, Жуля, Рудольф, крысиный отряд, Лина и Малетта, фамильяр Аркадия. Кажется, я начинал проникаться праздничной атмосферой. Было реально очень тепло и уютно, как будто я обрел давно утерянный дом. Именно тот самый дом, куда хочется возвращаться. Жаль только, что Настя не смогла приехать. Долгоруков настоял, чтобы его непослушная дочь осталась в Москве и продолжала вести дела. Но это только нам на руку. Занятия для Магнуса никто не отменял. А, когда пробьют куранты, хитро прищурившись, произнесла Елена Прокопьевна: «Нужно успеть загадать свое самое сокровенное желание, и оно обязательно сбудется». «Да, ладно», — я с недоверием взглянул на мать. «Прям-таки сбудется?» «Ну, конечно. Главное – верить», – заверила она. «Я попробую». За следующие 2 часа я познал всю прелесть крабового салата и оливье. Златан всемогущий. И почему Симон был таким неубедительным, когда рассказывал? А по поводу курантов, я хорошо запомнил совет Елены Прокопьевны, и когда они били, произнес про себя: «Хочу поскорее разобраться с Допелем. А, что? Ведь он остался единственной преградой к моей спокойной жизни». Со стороны обряд загадывания выглядел как-то странно и немного глупо. Но, может быть, в этом и заключается суть новогоднего чуда, когда просто веришь в то, что все твои самые сокровенные желания вдруг осуществятся по волшебному щелчку. Проснулся я очень поздно. Во-первых, ни за что бы не подумал, что кататься ночью с ледяной горки будет крайне весело. Во-вторых, меня поймала Иришка, и несмотря на ревнивые взгляды от Жули и Лины, увела танцевать на каток. Признаюсь, катался я из рук вон плохо. Пришлось даже активировать магию воздуха, чтобы лишний раз не падать. Домой мы все вернулись 3 часа. Конечно, я хотел в 7 вставать на тренировку, но Лина убедила меня, что в Новый год утром нельзя выполнять физические нагрузки. Мол, дурная примета. Спорить я не стал и отрубился. «О, сладенький», — промурлыкала волчица, тыкаясь носом в мое плечо. «Твой будильник меня сведет с ума. Выключи, пожалуйста». «Ага, сейчас выключу». Стряхнув с себя наглых Лину и Жулю, я поднялся и услышал доставучий писк. «Так, стоп, а когда это я поставил на свой телефон будильник? Такого просто не могло быть, ибо я всегда просыпался сам. Но если это не будильник, то выходит, что...» Обрадованно вскочив с кровати, я пулей понесся одеваться. «Возвращайся, пожалуйста, в кроватку. Без тебя так холодно», — обнимая свой рогалик, сонно произнесла Лина. «Он прилетел». Я быстро накинул на себя белый бомбер клана Ямамото и тонкую куртку. «Прилетел ко мне, наконец-то». Вероятность ошибки никто не отменял, но мне почему-то казалось, что это именно Допель. Захватив с собой портативный радар, я радостно выбежал на заснеженную улицу и тут же взмыл в небо. Неужели новогоднее чудо действительно существует? Нет, Просто совпадение. В такое чудо я поверить не смог бы при всем желании. Увы, такой характер. Поднявшись на 1000 метров, я завис над Мотовилихинскими заводами. «Где же ты? Где же?» Яркая вспышка осветила облака, и снизу показался Допель. Он остановился, огляделся по сторонам, а затем полетел в сторону имения Демидовых. Видимо, хотел устроить праздничную резню, пока все отмокают после вчерашней тусовки. Но не тут-то было. Разогнавшись, я перехватил нашу пташку, а затем понес в сторону Москвы, попутно печатая сообщение Шанга. «Ты что творишь?» – зарычал Допель, прикрывая глаза от ветра. «Праздную Новый год!» – усмехнулся я, и неимоверно радуюсь. «С чего бы? Ведь лучший мой подарочек – это ты!» «Ах ты тварь!» – двойник начал вырываться, но я тут же осадил его энергетической оплеухой. «Что за? Тише, подарочек! Неужели ты забыл, что с каждой минутой я становлюсь сильнее на своей планете? Это невозможно! Я отнял у тебя эту способность!» «Прости», я пожал плечами и принялся обжигать Допеля. Бедолага начал корчиться от боли. «Еще немного, и можно будет его добить. Однако я не имею морального права нарушить обещание, которое дал Шанга. Тебе это так с рук не сой», и двойник вновь не успел закончить фразу, поскольку со всей силы напоролся на кулак Насти, которая уже поджидала нас над Москвой. «Влез его, быстрее», холодно произнесла она, и мы устремились к ближайшему хвойному островку. «Ох, ребята, вы серьезно?» Сплюнув кровавую кляксу, поинтересовался Допель. «Заткнись». Размахнувшись, я врезал ублюдка в дерево. «О, ты не представляешь, как долго мы этого ждали». «Ждали?» Меня, рухнув на четвереньки, выдохнул двойник. «Знаешь, а мне даже приятно. Тогда заткнись и кайфуй». Шанга так зарядила Допелю ногой под живот, что казалось, будто из его спины врывалась мощная ударная волна. «Пока рано. Я поспешил остановить Настю, ибо этот пройдоха явно приготовил сюрприз, а возможно, и не один. Чего вдруг?» Допель резко подскочил и зарядил по мне мощной энергетической волной. Отразив ее, я контратаковал и вновь врезал по двойнику заряженным ударом. Ух, его внутренние органы точно не скажут спасибо за такое. Еще один удар. На этот раз Допель проломил собой толстый ствол дерева и, прокатившись кубарем 20 метров, показал нам большой палец. «Это очень хорошая работа. Я рад, что вы относитесь ко мне серьез». Шанга не дала двойнику договорить и запустила в него энергетический луч. Громкий хлопок ударил по ушам, но Допели не думал сдаваться. Истекая кровью и придерживаясь за заснеженный ствол елки, он с улыбкой смотрел на нас. «Не впечатляет. Совсем не впечатляет. Ох, я обреченно закатил глаза и решил применить выброс энергии». Очередной взрыв отправил Допеля в полет метров на 30. Шанга не дала телу упасть и зарядила двойным ярко-оранжевым лучом. Двойник захрипел от боли, но сгруппировался и аккуратно приземлился в снег. «Ребята, ну, вы же прекрасно понимаете, что это так не работает. Главное сейчас молчать и продолжать разрывать его по кусочкам. Рано или поздно, эта мразь расколется». Послав в него очередную волну, я надеялся, что Допель вновь примет удар на себя, однако вместо этого он поднялся ввысь. Мы с Шанга поспешили за ним. Мощный разряд из 12 концентрированных шаров на время скрыл Допеля из вида, однако он тут же вылетел прямо на меня. Заряженный удар в мгновение ока охладил его пыл, а два энергетических выброса превратили двойника в метеорит, который на дикой скорости рухнул вниз, подняв в воздух снег и кусочки замороженной земли. «Отлично, осталось совсем немного». Шанга запустила в кратер два разрывных снаряда. Еще один хлопок. Допель взвыл от боли и наконец-то вылетел из густого черного дыма. «Какая досада!» – прорычал он, вытащив из-за спины копье с телескопическим древком. «Только вот, осколок нужно было всего лишь активировать твоей энергией. Правда, я не знал, что он такой тяжелый на подъем, Володя!» С ужасом воскликнула Шанга, но было слишком поздно. На неимоверной скорости Допель подлетел ко мне и начал атаковать. Увернувшись несколько раз, у меня получилось отбить темно-синий кристалл, но двойник оказался быстрее. Он знал про то, что после очередного выпада у меня откроется слепая зона, которую я попытаюсь защитить и оставлю корпус без присмотра. Старая болячка, от которой мне так и не довелось избавиться. Замах и темно-синий кристалл впился в мою грудь. Что, великий защитник людей, потерял хватку? Усмехнулся Допель, проворачивая копье. Доля секунды, и смешная ошибка уничтожит не только тебя, но и все живое на этой планете. Увы, я обломал древко копья, а затем зарядил смачный удар по роже двойника, отправив его в полет к земле. Но ты вновь не учел эти долбанные 20%. Как? Шокированно прохрипел Допель, выбравшись из очередного кратера. Все просто. Я расстегнул куртку и вытащил кристалл, застрявший в ткани. Мрадство, усмехнулся двойник. Аротитовая нить с добавлением бриария отражает энергию и физические атаки из-за уникального молекулярного состава. Мы же сами ее разработали. Это в очередной раз доказывает, что ты просто мой двойник, безмозглая тень, которой никогда не стать полноценным оригиналом. Посему, не мучай себя и просто дай мне все это закончить. Нет, воскликнул Допель, и вложив в прыжок всю свою энергию, устремился ввысь. Яркая вспышка, и тело двойника, словно подбитый рейнджер старой империи, полетело вниз. Я не слишком поздно, к нам со стороны города плавно подлетел Магнус. Вынужден признать, я похлопал мальчишку по плечу. Что ты сейчас выручил нас от очень смачного геморроя, тварь, выругался Допель, выбираясь из сугроба. Вот, как чувствовал, что тебя надо было взорвать до восхода. Поздно, пожав плечами, ответил юный миротворец. Хе, ну, хорошо, вы меня поймали, усмехнулся двойник и оперся плечом об ствол дерева. Давайте уже на этом закончим и все, признаю поражение. Закончим, усмехнулся я, подлетев к двойнику и схватив его за плечо. Боюсь, что мы только начали. В смысле, пискнул Допель. Что значит, только начали? Госпожа Лайлабе, я приволок двойника и бросил к ногам Шанга. Примите этот скромный подарок в честь Нового года. Благодарю от души. Злорадно улыбнулась Настя и хрустнула кулаками. Может быть, договоримся? Предложил Допель. Ой, ну, началось. К чему нытье? Прими свою участь, как мужчина. Настойчиво произнес я. Госпожа Лайлабе, я в вас верю. О, а я не подведу. Хищно проурчала она и тут же прожгла тело двойника двумя мощными энергетическими лучами. Допель заверещал и даже попытался молить о пощаде. Нет, точно всего лишь жалкий двойник. Разве будет истинный миротворец так себя вести? Спустя долю секунды началось второе открытие филиала ада на земле. Шанга решила оторваться на полную катушку. Каждые 10 секунд по небу разлетались ярко-фиолетовые круги, затем огненные смерчи. А потом дошло и до мощных вспышек, грохот от которых разлетался по всем окрестностям Подмосковья. Честно, даже я никогда не видел подобных конструктов. Женщины в гневе – это нечто. Спустя полчаса праздничных фейерверков, Шанга наконец-то успокоилась и вручила Допеля мне. По сути, дымящийся кусок плоти. Он дрожал, изредка нес какую-то несусветную чушь и плевался кровью. Теперь мне легче. Правда. С облегчением выдохнула Шанга. Можно заканчивать. Как скажешь, я ухватил полудохлого Допеля покрепче, а затем устремился ввысь. Кхалканса сказал бы, что он никогда не видел Шанга настолько злой и жуткой, но Тангейзер все видел и помнил, какой Шантир была в гневе, а еще помнил, за что ее боялись и уважали во всей светлой зоне. Первый порядок или нет, для Шанга это было неважно. Если она по-настоящему захочет тебя убить, то обязательно это сделает, причем в довольно жуткой и жесткой форме. Подлетая к луне, я прижал обгоревшие останки Допеля к себе. «Прощай, моя последняя заноза в заднице», и с размаху вонзил осколок в самое сердце. Очередной закат, конечно, не такой мощный, как у Сааджа, но в плане эффектности и яркости, тоже очень даже ничего. Дождавшись, когда вспышка угаснет, я направился обратно на землю, обратно домой, в чистоту и порядок, в дом, о котором я на самом деле так давно грезил. Приземлившись на асфальт, я заметил довольно странную картину. Снежинки медленно падали на землю, а город, как будто вымер. Реально, не души, лишь редкие макали, которые везли нагулявшихся дворян обратно домой. В воздухе чувствовались нотки дешевого пороха, а из сугробов повсеместно торчали выжженные коробки и тубусы из-под фейерверков, бутылки от игристого вина, разбросанные конфетти от хлопушек. Этакий праздничный постапокалипсис. Но несмотря на все это, на моей душе было облегчение и покой. Как там говорят местные, бальзам, как же здорово, когда закрыл все сложные вопросы и твоим близким больше ничего не угрожает. По крайней мере, на данный момент. Понятное дело, что жизнь штука неожиданная. Новые враги могут появиться в самый внезапный момент. Однако сейчас все было прекрасно. И, Златан меня дери, я наслаждался этим самым моментом. Вдыхал его полной грудью, пытаясь запомнить в мельчайших подробностях. Ведь именно так для меня выглядело счастье, когда моим близким больше ничего не угрожает. Прогулявшись немного пешком, я зашел на территорию имения. Митрич и Санек уже вовсю копошились в гараже, а остальные ратники делали зарядку. «Стоп, а как же запрет? Эй, парни!» Я с возмущением подошел к бегающим ребятам. «1 января, нельзя заниматься физкультурой. Извините, ваше благородие», — виновато отозвались ратники. «Мы вчера немного перебрали. Если не будем заниматься, похмелье убьет. Вот, все проблемы мира от алкоголя». Я пригрозил указательным пальцем. «Меру надо знать, так Новый год же». Тем не менее, я лишь обреченно вздохнул и направился в дом. Домовые и кикиморки убирали последствия нашего вчерашнего балагана. Родители довольно быстро свинтили спать, а вот Малетта предложила закутить по полной. Закутили. Иришка и Алиса тайком от родителей выдули 3 бутылки дорогущего французского шампанского. Ух, хвала небесам, что наша любвеобильная блонди слишком устала на катке и была не в силах ко мне приставать. Толик с Регинкой и Вертолема зажигали бенгальские огни и дубасили огромными хлопушками, разбрасывая конфетти в разные стороны, а богини отплясывали под современные хиты. Честно, ни одного не запомнил, и, что-то меня терзают смутные сомнения, что там и слов-то особо не было. В общем, хороший праздник, семейный такой, теплый, уютный и очень веселый. Только я хотел окончательно расслабиться и пойти досыпать в свою комнату, как со второго этажа послышался панический вопль. Твою ж, обреченно вздохнув, я быстро поднялся по лестнице. Крик доносился из комнаты Толика. Ох, только не это. Выбив дверь, я залетел в комнату и резко остановился. Как ни пхилично, Кхоаспатин Владимир, недовольно произнесла Джессика, принцесса Австрии, сидящая верхом на обнаженном Толике. Мы с Анатолием только пхиступили к пхивицтвию, а через центральный вход нельзя, обязательно вламываться через окно, поинтересовался я, указывая на распахнутые ставни, из которых поддувал морозный ветер. «Я хотел делать сюхпхис», заявила принцесса и расстегнула верхнюю пуговицу своей элегантной шубки. «И если вы не пхатив, я бы хотела вас попхасить отсюда». «Брат, не бросай меня», взмолился Толик. «Ну, она всего лишь девчонка. Не думаю, что для человека, который пережил нападение англичан и плотоядных жуков, это серьезная проблема», усмехнулся я. «Извините за вторжение, больше не отвлекаю». «Моя благодохить», — обрадовалась Джессика. «Моя дверь с другой стороны закрыть», — кивнул я и закрыл дверь. «Теперь даже мне стало интересно, с кем же в итоге останется Толик. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Помогите, божечки. Тишина, майн френдль, все уже хахаша. Это пхасто латикс, кия их. Хотя, с такой прытью у Джессики реально есть все шансы на победу. Эпилог. Поздравляю». Митяй крепко пожал мою ладонь, а затем махнул рукой, и, невзирая на других дворян, обнял. «Согласен, нечего тут уже стесняться. Перед ними не абы кто, а князь Галыгин и князь Демидов. Все-таки, мы подумали, и решили провернуть получение титула через старые связи Митяя. Старик был только рад. А почему не стали пользоваться добротой Михаила Алексеевича? Так, у императоров же всегда так, чем больше пользуешься их добротой, тем больше потом нужно отдавать. Увы, громовержец не из тех миротворцев, кто будет потом семенить за местным самодержцем. Предпочитаю, чтобы все было максимально честно. Поздравляем, ваша светлость. Анжелина и Яблочко, две замечательные богини Митяя, пожали мне руку. Благодарю, ответил я, и, найдя в толпе Шанга, жестом позвал ее к себе. Ну, что, князь Демидов, радостно произнесла она, погладив меня по щекам. Доволен новым титулом? Если честно, я взглянул на медальку в виде золотого креста, как будто ничего и не поменялось. Но я буду делать вид, что максимально горд. Ты, что, князь, это тебе не просто так. Теперь сможешь открыть свой дом, как начнешь приносить налогов на пару миллионов в казну. Настя поправила воротник моего мундира. Что будем делать дальше? Концерт продлится еще минимум 2 часа, а все нужные награждения мы уже посмотрели. Я взглянул на орден мужества, который блестел на мундире Митяя. Дело в том, что старик повел за собой войска, когда масочники окружили Ростов-на-Дону. Едва не погиб, но в итоге отбил город. Старый, но не бесполезный. Так что, предлагаю отправить Магнуса. Хорошее дело. Митяй еще раз крепко меня обнял. Ты уж не забывай обо мне. Ладно, не забуду. И обязательно навещу в ближайшее время. Буду ждать. Улыбнулся старичок, и в сопровождении своих милых богинь, уверенной походкой направился в зрительский зал. А он, молодцом, прошептала Шанга. Конечно, молодцом. еще и фамилию разрешил оставить, но одного из детишек в любом случае надо будет назвать Галыгиным. Одного из, Настя с ужасом уставилась на меня, чуть помедленнее, Кони, чуть помедленнее, я еще первого не родила, а ты уже насчет меня планы строишь, на одном я не остановлюсь, я хочу минимум 4, ты что в средневековье, к тому же, миротворцы не рождаются больными, ну, не скажи, дочка Кауча была болезной до восхода, я имею в виду, если мать, тоже миротворец, все равно, хочу 4, минимум, настоял я, не жалеешь ты меня, тяжко вздохнула Шанга и погладила животик, еще пару месяцев и его уже невозможно будет скрывать, Антона Юрьевича Долгорукова ждал очень большой сюрприз, забрав юного миротворца из башни Долгоруковых, мы покатили в сторону экспериментальной стартовой площадки, которая находилась в Яхонтовом лесу, благо, что обучение Магнуса подошло к концу, и теперь его можно было спокойно отправить в Малхельмгейт, а там уже и эскролы, которых хлебом не корми, дай позаботиться о бедном и несчастном пацаненке. Однако, прежде, чем распрощаться с мальчишкой, нам нужно было разрешить еще один важный вопрос. Ну, что, Нстык, правая или левая, уже решил, на чьей ты стороне? Поинтересовался я у Траймлера, который сидел на лестнице и уминал печень трески прямо из консервной банки. Дело в том, что Арахнит все это время, как раз подрабатывал охранником на пусковой площадке. Решил, ответил Павук, и старательно облизав остатки, отложил банку в сторону. Я полечу с обманщиком. Учти, попытаешься его сожрать, мало не покажется. Предупредила Шанга. Мы обучили его всем азам управления энергией, и теперь он вполне может за себя постоять. Мой рассудок выздоровел. Изрек странную фразу нытик и почесал лысую голову. К тому же, обманщик сказал, что полетит к старому миротворцу. Я все еще хочу найти метасемя. Может быть, на балагане есть ответы, на балагане ты найдешь лишь приключения на причинное место. Хмыкнул я. Но, если так хочется, попробуй. Авось, Кауч реально что-то знает. Ну, а ты, Магнус, я повернулся к мальчишке. Должен пообещать, что вырастешь образцовым миротворцем. Не падалью сенатской, а настоящим творцом и защитником людей. Понял, обещаю. Положив руку на сердце, ответил юный миротворец. После всего, что я видел, и, что узнал, меньше всего мне хочется лезть к сенату. Вот и правильно, кивнула Шанга. Там те еще эффективные управленцы. Наобещают золотых гор, а затем пережуют и выплюнут. И ладно бы, просто использовали. Так нет же, им еще необходимо оставить в твоей душе огромную рану, в подарок, и от чистого сердца, мать их, я видел в ваших воспоминаниях, госпожа богиня, вздохнул Магнус, жаль, конечно, что от меня прока было мало, ты помогал восстанавливать наш город, тут же поспорила Лара, разгребал завалы и убирал мусор, заменил собой почти целый отряд уборщиков и парочку тракторов, и не забывай, что ты дважды помог в битве против Допеля, напомнил я. Да, ладно уж, отмахнулся мальчишка, финальная битва была слишком быстрая, мы даже не превозмогали, а я просто поставил энергетический барьер, чтобы госпожа богиня смогла выпустить свою ярость, хех, то есть, ты искренне веришь в то, что каждая битва должна быть с превозмоганием, усмехнувшись, спросил я, ну, как же, враги должны быть хитрыми и опасными, а битвы должны быть сложными, разве нет, это ты, дорогой мой друг, комиксов перечитал, если битва идет с превозмоганием, значит ты, где-то просчитался, или попросту не изучил врага, сражаться надо, умеючи и с планом, а если первый план не сработал, имей в кармане запасной, пояснил я, послушай одну старую житейскую мудрость, никогда не сражайся с теми, кто сильнее и опытнее тебя, никогда не сражайся, если не уверен в своей победе, и никогда, запомни, никогда не надейся на авось, удача, леди очень капризная, и далеко не всем она улыбается, да, она любит смелых, но далеко не всегда, разве Допель был слабым, моя жалкая копия, которая ныла на тему того, что ей было ни с кем поговорить во время заточения, ты серьезно думаешь, что сильный противник на такое способен, улыбнулся я, победа в нашем противостоянии была предопределена с самого начала, проблема заключалась лишь в том, что я синхронизировался, а он все помнил с самого начала. Как только воспоминания вернулись, проблемы исчезли. ХММ, я это обязательно запомню. А еще, как пройду обучение, обязательно вас навещу. Возможно, в будущем, этой планете понадобится моя помощь. Мак упер руки в бока. Хех, ты уж лучше просто, в гости. Ладно, я похлопал мальчишку по плечу. Координаты помнишь? Помню. Кивнул юный миротворец. И знаете, что я понял? Вы, самая отбитая, но в то же время, самая добрая парочка на свете. Нет, я серьезно, неожиданно. Усмехнулась Шанга и потрепала мальчишку по волосам. Будь осторожен, Магнус. Открытый мир таит в себе огромное количество опасностей. Кому попало, не доверяй. Это я знаю. Кивнул маг. И самое главное, я присел на одно колено и заглянул Магнусу в глаза. Будь осторожен с женщинами. Они могут быть очень коварными. И если в Малхельмгейт никого не будет, возвращайся обратно к нам. Договорились? Хорошо. Юный миротворец обнял меня. Спасибо вам за все, капитан. Хоть мы и были лично знакомы всего пару месяцев, а я, как будто своего старшего брата нашел. Каны очень древний род. Возможно, через десятое колено мы и правда родня. И вам, госпожа богиня, спасибо большое. Вы воспитали во мне дисциплину и уважение к старшим, а также показали мне, что даже у самого светлого супергероя может быть очень и очень трагичное прошлое. Буду гордиться, усмехнулась Шанга. А вы, госпожа Лара, парнишка без лишних церемоний обнял богиню. Просто самое лучшее. И у вас очень милые ушки с хвостиком. Как неожиданно и приятно, протянула Хаски. Хех, на балагане тебе точно понравится, улыбнулся я. Спасибо вам всем, а теперь нам пора. Магнус уверенным шагом направился к Старберну. Береги его, прошептала Шанга Павуку. Меня бы, кто сберег, вздохнув, ответил он и поплелся за юным миротворцем. Корабль дернулся, и зашуршав двигателями, плавно поднялся над пусковой площадкой. Сделав два прощальных круга над лесом, Старберн резво взмыл в небо. Ваша светлость, ко мне подбежал один из ведущих инженеров, Константин Звягин. Все готово, не хватает только вас. Отлично, я подошел к выездной рампе, готов лицезреть чудо. Ребята, запускай, крикнул Звягин. Конвейер загудел, и спустя мгновение ко мне выехала первая молния. Черный металлик, с кучей хромированных деталей и главное, шикарным значком в виде молнии на капоте. На мгновение, я даже потерял дар речи. Божечки, и она прям ездит, конечно. Экземпляр 001 полностью исправен и готов к эксплуатации, гордо ответил Звягин. Прекрасно. Я открыл дверь и заглянул в салон. Широкие диваны, чтобы можно было всей семьей загрузиться и укатить в путешествие. Ну, или хотя бы на дачу. Электронная приборная панель, выполненная в стиле неоклассики. Электростеклоподъемники, двухуровневый климат-контроль. А еще куча красивых кнопочек. Все, как я люблю. 21 тысяча. Вы уверены, что это не себестоимость? Поинтересовался я и сел за руль. Ну, на этот вопрос вам ответит из торгового дома и отдела сбыта. Но насколько мне не изменяет память, ее себестоимость с учетом налогов составляет 11 тысяч. Тысячу придется отдавать официальным дилерам. И наша чистая прибыль составляет 9 тысяч с каждого макаля. Учитывая то, что мы планируем произвести около 100 тысяч экземпляров за первый рабочий квартал, прибыль предприятия составит 900 миллионов рублей. В моих глазах закрутились символы различных валют. Почти миллиард рублей за квартал. Если вычесть налоговый сбор, затраты на маркетинг и возможные гарантийные убытки, я в любом случае выйду в плюс. Главное, чтобы машину покупали. Иначе плакали мои 54 миллиона, которые я вложил в данное предприятие. Очень здорово, сдержанно ответил я, чувствуя, как в кармане вибрирует мобильник. Продолжайте в том же духе. Удачи. На улице уже вовсю жарил июнь. Зелень, ярко-голубое небо и жестокое солнце, которое подпалило все местные торфяники. Москву на протяжении 2 месяцев одолевал противный смог. Благо, что местные коммунальные службы прибегли к силе волшебников и выдували дым практически каждый день. Вытащив мобильник, я увидел сообщение от Шанга. Дуй в роддом. Быстрее. Судя по количеству восклицательных знаков, основное представление уже началось. Зайдя в проулок, чтобы никого не смущать, я поднялся над многоэтажками и полетел в сторону императорского перинатального центра. Антон Юрьевич настоял, что его любимая дочь должна рожать только в самых лучших условиях, и я его в этом плане сильно поддерживал. Паспорт, холодно произнесла мощная женщина-администратор за стойкой. Вот, я показал документ и хотел бежать на второй этаж, но, бахилы, рявкнула она и указала на корзинку с голубыми мешочками. Благодарю. Быстро напялив бахилы, Я устремился на третий этаж. К черту лифт, по лестнице быстрее. Залетев в палату, я услышал заветный плач. «Мальчик, 3600», объявила милая медсестра енот. «Ох, наконец-то явился, ваша светлость», фыркнул Антон Юрьевич. «Мы тут ждем-ждем, а он опять со своими заводами-пароходами». «Так уж вышло, Антон Юрьевич, я поздоровался с будущим тестем. Ну, и где герои сегодняшнего дня?» Слегка измученная, но крайне счастливая Шанга лежала на кушетке, а в свертке то гукал, то плакал маленький сморщенный товарищ. Меня тут же охватили очень странные чувства. Это была палитра отцовской нежности, гордости и непомерного желания просто сесть рядом и никогда больше не отходить. Честно, испытывал подобное впервые. «Ну, привет, здоровяк». Я внимательно смотрел на своего сына, а в голове уже пролетело столько мыслей. «Готов к захвату галактики, Володя?» Слегка возмутилась Шанга. «Это не смешно. Уже решили, как назовете?» Поинтересовался Антон Юрьевич. «Пока думаем», — ответил я. «Если что, можно в честь прадеда. Юрий Владимирович Долгоруков». «А, что?» — звучит. «Демидов он», — поправил отца Шанга. «Имя будем выбирать позже». «Ладно, ладно», — нахохлился Долгоруков. «Лишь бы красивое было, и значение имело великое». Дверь распахнулась, и в палату ввалились Уся, Лина, Рудольф и Жуля. «Успели?» — тихо спросила Дракошка. «Конечно, успели», — улыбнулась Шанга. «Посмотрите на наследника будущего второго дома Демидовых». «У-у-у-и». Уся едва не упала в обморок от милоты. «Какая прелесть!» «Глаза, как у господина», — восторженно прошептала Лина. «И взгляд, такой же», — хихикнула Рудольф. Наследник второго дома Демидовых тут же замолчал и принялся крайне недовольными глазами разглядывать всех новоприбывших. «Правильно, нечего тут нам шуметь». В итоге, через 40 минут нас всех выгнали из палаты, сказав, что новоиспеченной матери и малышу нужен отдых. И пока девчонки спорили с Антоном Юрьевичем насчет имени, я вновь почувствовал это невероятно легкое и до дурения приятное чувство, когда искренне хочется улыбаться, когда душа буквально поет, когда смотришь в завтрашний день и понимаешь, черт возьми, а ведь все будет замечательно. Испытывал ли я нечто подобное, когда Шанга полюбила меня в ответ? Не совсем. Сейчас я испытывал чувства, куда глубже и ярче, чем все, что было до этого. Теплое, солнечное, уютное и такое да нельзя приятное счастье. Человеческое или нет, было уже неважно. Главное, что я был пропитан им в данный момент. Все же недаром говорят, что счастье есть, и его просто не может не быть. Прогуливаясь по райскому саду, Толик размышлял о жизни и смотрел свой наручный телевизор. Вернее, слушал. Уж очень сильно парень не хотел мешать прохожим, поэтому сделал разъем для наушников. +35, так что в Перми в ближайшие 2 недели, будет жарковато. Дед убедил Толика, что мир, наконец-то изменился в лучшую сторону. И правда, с приходом Володи, страны стали жить, куда дружнее. И у императора больше не было особой надобности в оружии. Еще немного, и дом Демидовых вообще могли списать со счетов. А огромные заказы поступают просто потому, что во время нападения масочников, запасы боевой техники иссякли. Плату. Тариф джинс. Пригласи друга и получи 3 рубля на счет. В общем, дому Демидовых нужно было срочно уходить в мирное русло. И с этим мог помочь только фонд «Твоя сторона», который дедушка организовал еще в 90-х. И, чтобы заручиться поддержкой, нужно было просто зайти в ближайший таксофон, набрать номер и сказать пароль. Все, дверь в будущее сразу же откроется. Грецию приняли в Священный Союз на старых условиях. Как говорится, нажми на кнопку, получишь результат. А если Допель был прав, если власти Володи хватит только на несколько поколений, то, что тогда? Империя останется с голой задницей. Поддержка. Мы все вместе празднуем День мира. Трагедия, которая произошла 8 месяцев назад, показала, что нам незачем враждовать. Однако, стоит помнить, что Допель – лгун. Его задачей было запудрить мозги и использовать Толика, как заложника. Так что переживать из-за слов злобного двойника точно не стоит. Выдохнув, Толик зашел в таксофонную будку и начал набирать номер. Чное включение. На Кубе разгорается самая настоящая революция. Повстанцы восстали против действующего режима и угрожают взорвать Капитолий, где сейчас укрывается король Арис. Нам удалось узнать, что у повстанцев появился новый лидер. Его настоящего имени никто не знает. «Слушаю», — отозвался прохладный женский голос из динамика телефонной трубки. Но повстанцы именуют его Тайсё. Связано ли данное прозвище с японской династией, мы не знаем. На счету нового лидера повстанцев уже 3 подрыва, 5 поджогов и 8 вооруженных нападений на кортеж короля. Алло, повторил голос из трубки. Я вас слушаю. Алло, оружие силы хотят вмешаться. До агрессивного конфликта между Соединенными Штатами и Кубой, в считанные дни. Извините, ошибся. Сухо ответил Толик и повесил трубку. Выйдя из будки, парень взглянул на ярко-голубое небо и, вдохнув полные легкие приятного летнего воздуха, быстрым шагом направился в сторону военной лаборатории своего отца. Если утопия и случится, то только не сейчас.